Имейте веру в Божию. То есть имейте веру в то, что проклятие имеет силу. Не смотрите на то, что проклятие имеет силу. Почему Господь сказал, не проклинайте. А что делаете? Вот тут и свет. Вот тут и свет. Но если вы промолчали, это не свет. Вы просто на уровне хороших людей того мира. Культурных, так сказать, образованных и так далее. Морально высоко поставленных, но вы не христиане еще. Света-то нет, чтобы был свет. Тебя проклинают, а ты благословляй. Вот это да будет свет. Почему? Это тоже многие люди не понимают. Как-то я буду благословлять того, кто меня проклинает. А все дело в том, я очень коротенько буду говорить. Я хочу, чтобы были светом. Никогда не кляли ни курей соседских, которые, ни свою корову, чтобы ты подохла за то самое, что ты влезла. Никого. Это проклятие. Это проклятие. Тут света нет никого абсолютно. Это тьма. Потому что за такими словами стоит дух проклятия, демонический дух. И когда вы своего мужа проклинаете, говорите, иди на печь, чтобы ты утонул в этой водке. Чтобы ты не пришел больше. Вы хотите доброго достигнуть, чтобы он перестал пить. Но дух проклёна никогда не заставит его бросить пить. Он сделает его еще хуже. Когда вы промолчите, у нас еще третий вариант есть. В Библии два варианта дает. Благословляйте, а не проклинайте. А мы нашли еще третий. Промолчать ни то, ни другое. У нас всегда так. Кто за, кто против? Говорит, а я воздержался. То есть, хотите считать меня за, хотите считать против, но я воздержался, это уже ваша воля. Бога такого нет. Воздержался, значит, против. Это уже не за. И Писание говорит, если ты промолчал, то тот человек, которого ты хотел остановить, чтобы он стал лучше, он не станет хуже, но он и не станет лучше. Он останется таким, каким он есть. А это нас тоже не устраивает. А когда мы благословляем, тогда через благословение Дух Святой начинает работать над его сердцем и меняет его мышление сначала, а потом расположение, а потом жизнь меняет, потому что это благословение Господне. Вы меня понимаете, что значит быть светом? Вот вы согласитесь, что вы свет мира. Мы-то часто носим это название, но на самом деле света, как такового-то, оно и не наблюдается. И Писание очень много об этом говорит. Вы свет мира. А для того, чтобы светить, надо, чтобы в темноте оказался. Днем мы никогда не видим звезд на небе, правда? А когда мы их видим? Когда становится темно. Вот наша судьба такая. Наша такая судьба. Быть светом. Ну, чтобы быть светом, я читаю еще одно место Писания. Павел говорит, ибо я думаю, в 4 главе 1 послания к Коринфянам, 9 глава, 4 глава 9 по 14 стихи. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеку. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а вы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и многоту, и побои, и скитаемся, и трудимся работать своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Так все-таки, кто мы? Сор или свет? А вот какими глазами смотреть? Когда смотрим глазами Божьими, у него одни стандарты. Когда смотрим глазами мира, они как мусор. Вот почему мы не можем часто быть светом. Мы не хотим быть мусором в глазах мира. мы хотим быть светом и в глазах мира, и в глазах Бога. А в некоторых вопросах Бог совсем по-другому смотрит на наше поведение. Говорит, что, говорит, высоко у людей, то перед Богом что? То мерзость перед Богом. Пожалуйста. И чем человек святее, тем он ничтожнейшим будет казаться в глазах мира. Правда? Так? Стандарты другие. Стандарты другие. У мира сказал тебе слово, ну как? Культурный человек на одно слово одним и ответит. Но никогда не подставит щеку. А когда у нас подставляют щеку, то говорят так. Это человек, который не умеет постоять за себя. Это человек, с которым вы дела не имеете, у него все можно забрать, беззащитный человек. Но мы понимаем, что мы не беззащитные. Да, жить по Евангелию без Бога невозможно. Правда, говорят они. Но с Господом можно жить по Евангелию. Потому что Он стоит защитой для нас. Пусть Господь благословит наши сердца. Потому что мы сегодня поняли наше назначение и наш удел. И не надо стесняться проявлений любви, которые Бог хочет показать через нас друг к другу. Для меня очень хороший пример. Мой сын маленький, я так за ним наблюдаю, вижу, как оно все меняется. Раньше он легко и просто вот сказать, папа, я тебя люблю и так далее. Я помню, где-то было полгода или больше, он просыпается. Первые его слова были, папа, где ты? Папа, ты меня любишь? Люблю. Мама, ты меня любишь? Люблю. Все, с этого начинался день. Потом однажды он приносит со школы открыточку. Это значит, что-то, наверное, к 8 марта. Вообще-то не к 8 марта. Я не знаю, что у них там было в школе. Какие-то подарочки готовили для родителей. Он, значит, там написал, значит, на открыточке, мама, я тебя люблю. Ты говоришь, папа, ты знаешь, как мне трудно было это сделать? Что? Написать, мама, я тебя люблю. У мира вот такое направление. Стыдно делать доброе. Стыдно говорить ласковое, обозвать, обругать, это запросто. А сказать «я тебя люблю» – стыдно говорить, сынок, нельзя так. Это надо говорить. Нормально. Ругаться нельзя. Нельзя ссориться с мамой, стыдно должно быть. А сказать маме, что я тебя люблю, не стыдно. И вот со временем рост, сопредставление с миром, все меняется. И надо уже переделывать. Свет начинает теряться, который в детском сердце открытый. Потом приходит армия, стандарты, стыдно. Ты не представляешь, папа, как мне было трудно это написать. Да, вот так вот меняется. Так и у нас, наверное, так бывает, правда? Вот стыдно сделать доброе. И врагу говорят, не делай, скажут, ты подлизываешься. Или скажут, что не делай. Вот пакость делать. Никогда не стыдно. Делай, но чтоб никто не знал. Это ничего страшного. А вот добрые сделают, чтобы быть светом. Мы думаем, а что ж тогда люди скажут? А как они будут думать? А пусть что хотят, то и думают. Но я сегодня говорил, но не на эту тему, немножко другое направление было. Говорит, почему узнаю, что вы мои ученики? А если будете иметь что? Ущербную любовь между собой. Вот так вот узнает. Не потому, что вы скажете, что значок повесите, вопросительный знак. А что тебе за значок? Это я христианин. Или в чёрт кто-нибудь. Что, не будем так делать? Привлечь внимание. Говорит, не в этом дело. А вот если будете иметь ущербную любовь, выраженную дело, вот потому и узнают, что вы мои ученики. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня это поняли и не гнали с этим почетом мирским. Вы знаете, что есть душевные христиане и есть духовные. И как вы думаете, кто больше выиграл в глазах мира, в глазах христиан, душевные или духовные? Душевные. Душевные. Правильно? Они посмеются, они анекдот расскажут. И людям это нравится. А тут, когда за каждым словом следит, такие люди не нравятся. И чем этот уровень выше, чем по сравнению со стандартами мира, мы оказываемся ниже, ниже, ниже, ниже. Но зато глаза Господа выше, выше, выше, выше. И тогда начинает проявляться сила Божия, через которую свет настоящий открывается. Говорили же бы что. Шутки иногда плоские, иногда другие. Они лишают благословения. Они огорчают Дух Святой. А вы хорошо понимаете, я не просто привел пример вот этот, когда во время Моисея несколько было уровней, когда говорят, не видим в разнице. А теперь уже пришло время, говорит, а тут уже мы не можем. Это перст Божий. После этого вы захотите быть светом миру или нет? Думаем, думаем, думаем. А все-таки надо им быть. Потому что у Бога других нет. У Бога нет других людей. Вас именно Он призвал. Вас, меня. И говорит, будет обстановка трудная, но светите. Если будет свет, свет поменяет и окружение. Если его не будет света, будет так продолжаться. Долго можно мечтать, долго можно фантазировать, но если свет Божий, который в нас должен быть, через нас действовать, не проявится, то никто не поменяет ни членов вашей семьи, не поменяет ваших соседей, не поменяет на работе, никто не поменяет. Кроме как Господь, через свет. А свет должен быть. И люди это замечают. Я не раз тоже привожу такой пример. Это было за Анцевичами деревне. Подъехали братья. И долгое время ехали. Ну и решили отдохнуть и где-то у верующих узнать, у дом зайти. Ну и там мужчины сидят у магазина, как всегда. Ну подошли, спрашивают один из братьев, а где тут у вас и верующие живут? А он говорит, слушай, какие верующие? Настоящие или не настоящие? Если настоящие, то вон в той хате. Если не настоящие, то вон там. Так что вы выбирайте, у нас всякие есть, как у музея. Все есть, пожалуйста. И такое, и такое, и такое. Выбирай, кого хочешь. Я уже не помню, кого там выбрали, а, наверное, настоящего. А кто хочет не настоящего выбирать? Да и ненастоящим и быть не стоит. К чему тогда топтание наше, молитвенный дом, к чему тогда? Мы же хотим жить полноценной жизнью христианской. Мы хотим действительно быть светом Божиим. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот просмотрели всю свою жизнь и так далее, и так далее. И тогда я читаю еще несколько текстов Писания. Исаия 8:11-15. Это тоже относится к свету. И вот так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, и Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Не бойтесь того, чего боится этот мир. А пришлых человека во свете, говорит, Господа бойтесь. Потому что Он владычествует над всем. Вы помните, когда где-то там